Глава 10. Нельзя, чтоб страх повелевал уму, иначе мы отходим от свершений, как зверь, когда мерещится ему. Данте. Я кинула босоножки и мини-юбку в сумку и первой вышла из квартиры. Элла только начинала собираться по своим делам, а мне уже пора было бежать на кастинг. Модельное агентство находилось в самом центре города, рядом с метро Арбатская. Однако для удобства я решил доехать по прямой до станции библиотека имени Ленина, а оттуда дойти пешком до Арбата. Каждая вылазка в центр была для меня, как для жителя Северного Бутова, особенной. Даже в будний ноябрьский вечер, как сегодня. Выйдя из метро, я заметила, что наверху гораздо темнее. Как будто все перевернулось, и свет теперь принадлежал нижнему миру. Что-то похожее было в старинной легенде северных народов. Как-то раз злые духи похитили у обитателей тундры солнце. И тогда ее жители погрузились во мрак. И жизнь стала невыносимой. И перестали звери различать друг друга. Птицы перестали петь свои песни. Никто не мог добыть пропитание. Пришлось звериному братству собрать большой совет. Старый ворон сказал: «Доколе мы во тьме пребывать будем? Слышал я от предков, что злые духи живут в глубоком подземелье. Там имеется у них огненный шар, что хранится в прозрачном сосуде. Это и есть наше солнце. И если его похитить у злых духов, то вся земля озарится светом». Что они и сделали. По легенде, жители тундры вернули себе солнце и к тому же обзавелись луной. А вот жители Москвы до самой весны солнце себе вернуть не смогут. Так и будем ползать во мраке и прельщаться светом нижнего мира столичной подземки. Но, несмотря на темноту и холод, центр был необычайно красив. Городская подсветка развернула клубок электрических нитей, чтобы герои, отважившиеся выйти в сумрак, не заблудились в столичном лабиринте Минотавра. Первым, кого я увидела, выйдя из метро, был Достоевский. Точнее, памятник ему. Но для меня он был все равно, что живой. Наверное, из-за ощущения застывшей мысли на его лице. Я решила подойти чуть ближе. Мне почему-то показалось, что из его глаз вот-вот покатится слеза. «Фёдор Михайлович, не плачьте, пожалуйста. У нас все не так плохо, как вам кажется», сказала я, желая подбодрить статую, хотя полной уверенности в собственных словах у меня не было. Простившись с писателем, я поспешила вверх по Воздвиженке. Никогда не задумывалась, откуда у этой улицы такое название. Ну, Воздвиженка и Воздвиженка. Какая вообще разница? Однако наш преподаватель по москвоведению так не думал. И поэтому все, кто посещал его лекции, тоже переставали так думать. В том числе и я. Самая частая фраза на парах у Михаила Николаевича Аркаимова была такой: «Свою историю знать надо». Нас тогда, конечно, не сильно волновала история, но никто не мог проигнорировать неподдельного увлечения и задора, с которым Михаил Николаевич рассказывал о Москве. Поэтому, двигаясь вверх по одной из древнейших улиц столицы, я невольно вспоминала его слова. Размышляя об этом, я прошла практически всю Воздвиженку и добралась до одного из своих самых любимых зданий в столице. Передо мной горделиво стоял особняк Арсения Морозова, потомка знаменитого купеческого рода. Ночная подсветка придавала ему загадочности. О, какой это был удивительный вид! Я невольно застыла, восхищаясь великолепием особняка в неомавританском стиле. Ничего подобного больше в Москве не встретишь, что неудивительно. На эту тему есть анекдот о первой встрече купца Морозова с будущим архитектором здания Виктором Мазыриным. «В каком стиле будем дом строить?» — спросил молодой архитектор. «Может, в классическом, романском или барокко?» «А, строй сразу во всех!» — пафосно ответил Морозов. — У меня денег на все стили хватит. Мазырин с блеском выполнил поставленную задачу. Но для этого ему пришлось отправиться в длительное путешествие по Европе в поисках необычных архитектурных решений. Впрочем, учитывая неограниченный бюджет на реализацию проекта, такая, скажем, корпоративная поездка полностью себя оправдала. Облик особняка был навеян путешествием по Испании и Португалии, где архитектор вдохновился мавританским стилем. Очень много слухов ходило о доме после его постройки. Дело в том, что Мазырин был мистиком и эзотериком. При строительстве дома он якобы применил правила сакральной архитектуры, и энергетические потоки в доме должны были принести его владельцу чуть ли не бессмертие. Должны были. Однако произошло все ровно наоборот. Арсений Морозов умер очень рано и совершенно дурацким образом. На одной из вечеринок в особняке он уверял гостей, что перестал чувствовать боль в результате практик медитации и занятий йогой. Проверить решили выстрелом Морозову в ногу. Спор Арсений выиграл, а через несколько дней скончался от заражения крови. Видимо, в своих мистических практиках он не достиг того уровня, на котором появляется способность предотвращать возникновение сепсиса. Поэтому не обработать рану было не самым умным решением даже для йога-мистика. Однако в каком-то смысле эзотерический особняк действительно принес владельцу бессмертие. Непонятый современниками, дворец Арсения Морозова в наши дни получил статус памятника культурного наследия и стал знаковым для столицы. Вот идешь так по городу, посмотришь, просто красивый дом стоит. А если приглядеться, за ним целая вереница посланий из прошлого. И главное, о чем мне говорил этот особняк, не надо бояться отличаться от других, потому что в конце концов тебя обязательно оценят по достоинству. В унисон моим мыслям покачивались по ноябрьски оголенные деревья. Я перешла Никитский бульвар и оказалась на Новом Арбате, с которого свернула на Молчановку, где и находилось модельное агентство. О чем молчала эта улица, нам на парах по москвоведению не рассказывали, поэтому я предпочла даже не думать в эту сторону. Охранники в черных костюмах на входе в здание — это практически кастовый символ, указывающий на приближение к социальной элите. И если у входа в здание тебя встречают два таких амбала, один из которых тут же что-то передает по рации, то это означает следующее. Ты подбираешься к такой социальной высоте, которая открывает перед входящим возможность совершенно иных финансовых горизонтов. Впрочем, горизонты я разглядеть не смогла, поскольку стражи с сомнением разглядывали мой неэлитный пуховик. «Кому?» — лаконично пробасил первый охранник. «К менеджеру Анне. Она пригласила меня на кастинг», — ответила я. «Имя?» «Мое? Марта». Второй охранник тут же начал перешептываться с кем-то по рации, потом кивнул коллеге. «Можно». Со вздохом облегчения я пересекла порог модельного агентства. Первым, что я увидела, был указатель с надписью. «Кастинг Кока-Кола на втором этаже». Лестницы старомосковских домов, а именно в таком обосновалось агентство, обладали интересной особенностью. Они поднимались вверх узким лазом, делая несколько поворотов, и потому начинало казаться, что это не лестница, а скорее спираль, по которой ты ввинчиваешься в более высокие слои пространства. Взбираясь таким образом, я чувствовала себя Алисой из сказки Льюиса Кэрролла. Только вместо того, чтобы падать в кроличью нору, я почему-то двигалась вверх. Интересно, в страну каких чудес меня приведет эта нора? На втором этаже располагалось длинное помещение со множеством дверей. В одной из них стояла вереница невероятно красивых девушек на каблуках. Вспомнив, что в пуховике и кирзовых ботинках я не пройду ни один кастинг, я юркнула в туалет. Там обосновалось несколько небожительниц. Кто-то красился, кто-то переодевался. Их уверенный и ухоженный внешний вид говорил сам за себя. И мне сразу стало понятно. В континууме моей жизни произошел какой-то пространственно-временной разрыв, и я попала в другое измерение. Для обитательниц этой реальности явно отсутствовали магазины типа «Магнит» и «Пятерочка», а одежду они себе покупали точно не в Ашане. Кое-как переодевшись, я решила, что лучшего случая найти того менеджера, про которого говорил мне Макс, не будет, и обратилась к одной из моделей. «Извините, пожалуйста, а вы не подскажете, как найти менеджера Анну?» Девушка окинула меня оценивающим взглядом, будто бы убеждаясь, что никакой конкуренции я ей не составлю. «Первая дверь направо», — ответила она. «Спасибо большое». Никогда я еще не чувствовала себя настолько неуверенно. Выпитый алкоголь, придававший мне храбрости, уже выветрился. И я осталась наедине со своими страхами. Куда я лезу? Я явно не принадлежу этому миру красивых и успешных девушек. Мне казалось, что я инопланетянин, обманом попавший в чужую галактику. Еще чуть-чуть, и мой обман будет распознан, и меня с позором выгонят отсюда. Внутри все сжималось, ноги от волнения подкашивались. Но я знала, что пути назад нет. Надо идти. Я постучала в указанную дверь. После короткого «войдите» я просочилась в небольшую комнату, где за офисным столом сидела зрелая, но очень красивая женщина, что-то внимательно изучавшая на большом мониторе компьютера. Не отрывая взгляда от экрана, она велела мне сесть, после чего с некоторым усилием все же вынурнула из своих дел и вопросительно уставилась на меня. «Здравствуйте, Анна. Меня зовут Марта. Я от Максима». «Ну, привет, Марта. Рассказывай, чего хочешь». Мысли Анны явно были заняты чем-то другим. Я очень старалась не принимать это на свой счет, а вместо этого быть рассудительной. Я вспомнила про маму, Соню и кредит. Эта мысль будто окунула мое сознание в ледяную прорубь. Сознание из проруби вынурнуло сразу, а страхи, к счастью, пошли на дно. Мозг стал трезвым и начал соображать. Включилась моя внутренняя субличность снежной королевы, которая попросила заткнуться хорошую девочку и перевела рассудок в деловой режим. От первой растерянности не осталось и следа. «Мне нужна работа. Опыта нет, но я быстро учусь». На секунду я запнулась в поисках конкурентного преимущества, но тут же продолжила. «А главное, я отличаю роспись от подписи, эспрессо от экспресса, эффект от аффекта, Арктику от Антарктики, кабеля от кабеля. Ну и кабеля от нормального мужчины тоже». На лице менеджера появилась легкая улыбка. Лед тронулся, господа присяжные. Анна встала, чтобы замерить мои параметры, после чего я сделала для себя важное открытие. Оказалось, что мои данные, на бутовском жаргоне обозначавшиеся как «доска два соска», а также менее употребительными «дылда» и «цапля», на жаргоне модельном назывались «идеальными». «Такие дела, товарищи бутовские кореша. Выкусите!» После того, как Анна похвалила мою фигуру, мне снова вспомнился неоцененный современниками морозовский особняк. Все-таки как важно оказаться в правильном окружении. В том, которое взглянет на тебя под другим углом и вместо недостатков увидит достоинство. «Марта, с данными у тебя все отлично», — сообщила менеджер агентства. «Однако, пока у тебя нет портфолио, работать ты не сможешь». От этих слов мое сердце чуть не упало в пятки, но Анна тут же добавила: «Поэтому я запишу тебя на мастер-класс к одному фотографу. Она натаскивает учеников на глянец, и ей постоянно нужны модели на обучение. А тебе нужны качественные снимки. В первую очередь, портреты. Так что будет всем счастье. Аня, давай без бюрократизма. перебила меня менеджер. «Конечно, Аня. Спасибо огромное. В среду в 14:00. Вот адрес». Она протянула мне бумажку, на которой были записаны адрес и телефон фотографа. Помедлив, она добавила. «А сейчас сходи на Кока-Колу. Лишним не будет. Наберешься опыта». На столе зазвонил мобильник. Она сразу подняла трубку и сделала знак рукой, что я могу идти. Выйдя из кабинета, я написала смс-ку сестре о том, что задержусь дольше обычного, и со спокойной совестью пошла на кастинг. Очередь к этому моменту сильно уменьшилась. Было понятно, что отбор подходил к концу. Ждать пришлось недолго, поскольку модели вызывали пятерками. Когда настала очередь моего квинтета, я уже чувствовала себя полной сил и надежды. Видимо, сработала теория соленых огурцов. Согласно этой теории, если положить свежий огурец в банку с солеными, то он вскоре тоже станет соленым. Кажется, я начала пропитываться рассолом уверенности местных небожительниц. Сама я заготовкой огурцов никогда не занималась, поэтому у меня возникало сомнение насчет скорости просола. Однако в данный момент я предпочла об этом не задумываться, так как мне очень нравились окружавшие меня огурцы, и я сильно хотела быть на них хоть чуточку похожей. Жюри было многочисленным. Еще бы! Международный бренд — дело ответственное. Почти все сидели за длинным столом, и только один брюнет среднего роста подпирал стену, поглядывая в телефон. Видимо, комиссия тут находилась гораздо дольше, чем сами модели, и порядком устала. Выбирали главную героиню для съемок видеорекламы газировки. Поэтому каждую претендентку просили пройтись на камеру, сделать глоток воды из стаканчика и улыбнуться в конце. Элементарно! Любая с этим справится. Но на всякий случай я решила пойти последней, чтобы понаблюдать, как это делают опытные модели. В конце концов настал и мой черед. Сердце забилось чаще, ладони немного похолодели. Я представилась жюри, вспомнила уроки дефиле от Макса и Эллы и твердой походкой направилась в сторону комиссии. И тут, о ужас, перепонка моих элегантных босоножек оторвалась. Пятка вылетела из обуви, и я упала на жесткий паркет, разбивая вдребезги чувство собственного достоинства. Степень накала страстей увеличивала то, что один из членов жюри, тот самый, который стоял у стены, поспешил помочь мне подняться. Я была готова сквозь землю провалиться от стыда. Но он с невозмутимым спокойствием спросил: «Готовы еще раз попробовать?» «Да», — с напускной уверенностью ответила я. «А что было делать? Fake it till you make it», как гласит народная мудрость. В переводе с английского «имитируй, пока не начнет получаться». Домой я ехала в смешанных чувствах. После такого эпичного фейла на Кока-Колу меня точно не выберут. С другой стороны, ну будут же еще кастинги. Я вытащила из кармана куртки бумажку с контактами фотографа и потерла ее пальцами, желая убедиться в реальности происходящего. Бумажка по-прежнему оставалась в руках. Это хороший признак. Значит, это не сон. И поэтому я буду бороться за лучшую долю для своей семьи. Правда в том, что мама всю жизнь все делала для людей. И она, как никто другой, заслуживает иметь крышу над головой, а не лишиться квартиры из-за кредитных долгов и коррумпированного директора школы. Но даже если это все мне сейчас снится, я все равно буду бороться, чтобы, очнувшись ото сна, проснуться с чистой совестью и чувством выполненного долга. Кажется, именно про это писал Кальдерон. Я все еще боюсь, что снова проснусь и вновь себя увижу в темнице мрачной и печальной. А если этого не будет, то все же наша жизнь лишь греза, и знаю я, что наше счастье проходит, словно легкий сон, Хочу я насладиться им, покуда будет длиться он. Меня всегда удивляло, как классик испанской литературы, человек, родившийся и творивший в Европе XVII века, настолько точно передает одну из основных буддийских концепций школы Махаяны или «большой колесницы». Дело в том, что в буддизме есть так называемое понятие «пустоты», согласно которому то, что окружает нас, в конечном счете, нереально. А нереально оно потому, что его просто нет. По Кальдерону оно и есть сон. Мне размышления испанского классика очень напоминают миф, описанный в Махабхарате. В ней где-то рассказывается, что все сотворенное — это сон изначального Творца, Вишну, который возлежит на водах причинного океана. И пока он спит, снящаяся ему вселенная существует. Как бы то ни было, в одном я с Кальдероном полностью согласна. Неважно, сон это или не сон, в любом случае надо жить по совести и делать, что можешь. А лично для меня это означает борьбу за лучшую долю для нашей семьи. Доехав до станции «Бульвар Дмитрия Донского», я решила немного пройтись пешком, чтобы не ждать автобуса и заодно выветрить лишние мысли. Уже почти дойдя до дома, я вдруг услышала странное жалобное пищание. Сердце невольно сжалось, и я остановилась. Звук был прерывающимся, тонким. Было понятно, что это крик о помощи из последних сил. Я стала присматриваться. И каким-то чудом мне удалось разглядеть на земле белое пятно, видневшееся среди веток. «Откуда же ты взялся здесь?» — спросила я, нагнувшись к котенку. «Иди сюда, малыш!» Его задняя лапа была прижата большой сломанной веткой. Видимо, поэтому он не мог выбраться. И, судя по надорванному глазку, находился здесь уже давно. Его шерсть слиплась и была такой грязной, что он практически сливался с землей. Если бы небольшое белое пятно на груди, вряд ли я смогла бы разглядеть его ночью. Котенок, как воробушек, уместился у меня в ладонях. Смотрел он только одним глазом, второй опух и заплыл гноем. Он снова жалобно пискнул. Не раздумывая, я сунула котенка за пазуху и понесла домой. Уж если говорить о решимости сделать свою жизнь лучше, неплохо бы для начала помочь в этом тому, кто оказался в еще более бедственном положении.